Вся заключительная часть драмы, после жуткого рассказа о пронзенных повторными ударами застежки зрачках, представляет замедленный финал поэмы, развивавшейся до того в стремительном темпе. Удовлетворенный рок прекращает свой бег и позволяет нам перевести дыхание. Головокружительное развитие действия вдруг сразу заканчивается тихими лирическими жалобами, прощаниями, сожалениями и размышлениями о себе. Не следует принимать это за остановку действия, оно лишь уходит внутрь. Конец драмы завершается в самом сердце героя. Тут лиризм само действия, оно в плодотворных размышлениях Эдипа о смысле жизни. Оно в стремлении его личности найти свое место в том мире, который ему открыли события. Если адская машина великолепно выполняла задачу математического уничтожения человеческого существа, то в этом справедливо уничтоженном существе, несмотря на весь наш ужас, действие возобновляется, следует медленно стезею слез и против наших ожиданий развертывается в братском сострадании, расцветает в мужестве. Для наших современников всякая трагедия оканчивается катастрофой. «Эдип-царь» кажется им шедевром трагического жанра, потому что герой словно раздавлен ужасом. Такое толкование ложно. Оно не принимает во внимание этот конец, именуемый лирическим, в который вложен ответ Эдипа. До тех пор, пока не будет надлежащим образом истолковано это заключение Эдипа-царя, столь великолепное на сцене, смысл этой великой поэмы будет искажен. Эдип-царь по существу не будет понят.